Глава 10. По возвращении нашим в Москву, пожив некоторое время у Щербачева, мы стали приискивать себе дом для найма и, наконец, нашли подходящий нам у Бориса и Глеба, второй от угла воздвиженки на Никитском бульваре. Мы наняли бельэтаж, а брат Владимир Волконский – нижний. Дома очень вздорожали, и нам пришлось платить 1500 рублей ассигнациями, что было очень недешево по тогдашним ценам. Апраксины, которых дом тоже немало пострадал от неприятеля, нанимали флигель Кокошкинского дома, который на самом углу воздвиженки, напротив церкви Бориса и Глеба, что на стрелке. А флигель – по воздвиженке. Низ был у них в помещении очень сыр, так что по углам росли грибы, и они платили что-то дорого. Но разбирать и привередничать не приходилось. Рад-радешенек был каждый, кто находил себе где приютиться, в особенности в центре города, где по большей части тогда живали дворяне. Долго не могла я решиться побывать на Пречистенке и посмотреть на то место, где был наш дом. Наконец я отправилась с Дмитрием Александровичем. На углу переулка, называемого Мертвым, где был дом наш, увидала я совершенно пустое выгорелое место, и только в углу двора на огороде схитил себе кое-как наш дворник Игнат маленькую лачушку из остатков дома и строений. Очень грустно и обидно было видеть, что дом, в котором мы не жили и года, сгорел дотла. Слава богу, что мы-то все уцелели, а эти потери, хотя и чувствительны и прискорбны, ну да это дело нажитое. То и опять нажить можно, и не следует чересчур дорожить этими стяжаниями. Не такие еще беды могли нас постигнуть, и я готовилась на большее. Дом нужно было опять строить, и материал уже приготовлялся у нас в деревне. Через переулок от нас, ниже к Пречистенским воротам, был дом Архаровых. Напротив них дом Лопухина и далее еще большой дом Всеволжских. Все они сгорели. Рядом с нашим домом каменный дом князя Хованского, дом во дворе графини Елизаветы Федоровны Орловой, урожденной Ртищевой. Напротив нас дом князя Шаховского, большой дом князя Долгорукова, дом Охотникова и еще много других домов по Пречистенке почти вплоть до самого Зубова, где ныне бульвар. Все это погорело. Дом Хитровой Настасьи Николаевны, однако, уцелел долгое время. Он один-одинешенек стоял посреди обгорелых развалин. О Хитровых я потом расскажу подробно, потому что издавна знала всю семью. Настасью Николаевну знала коротко, уважала и любила. Всю зиму 1813-1814 года мы провели в деревне. После разгрома пришлось нам поприжаться. Мы собирались опять строиться в Москве. И хотелось нам осветить один из пределов нашей церкви во имя святителя Димитрия. У нас был свой живописец Григорий Озеров, который работал иконостас. Неприятель нам помешал, а теперь опять можно было приняться. У нас даже было на уме, что Господь нас за то и наказал, что мы себе дом выстроили, а церковь все еще стояла недоделанная. И решили мы сперва хотя один из пределов отделать, а между тем хлопотать о доме. Когда мы возвратились в деревню после французов, и я увидела, что все уцелело, мне все не верилось, и я не могла нарадоваться, что мы опять в горках. Тогда я вспомнила предложение Михаила Иванова из московского дома побольше послать в деревню. Если бы Дмитрий Александрович не поупрямился, много бы хорошего у нас береглось. Мы служили благодарственный молебен, что Господь привел нас опять возвратиться целыми и невредимыми. Все дворовые люди собрались нас встречать. И в воскресенье пришли из деревень и крестьяне к обедне, а потом к дому, и высказывали нам радость свою, что опять нас видят. Няня Матрена, остававшаяся без нас и жившая во время нашего отсутствия в молочной комнате при скотном дворе, управление которым было поручено от меня ей, нам подробно рассказывала свои страхи и как она бегала и скрывалась в лесу, услышав, что неприятель в 12 верстах от нас, в селе Озерецком.